Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Как-то, ну, не получился у нас разговор о смехе, об Илье Ильфе. Да и, в общем, тему глубоких и искренних эмоций мы почему-то, в общем, тоже не договорили. Что делать? Наверное, осень, поблекли краски, уменьшилось количество солнечного света, или что-то происходит в нашей жизни, потому что побеждает апатия. Вот об этом чувстве только и осталось поговорить сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира. Напомню, 495, это код города Москвы, 956-15-14, телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Ничего не остается об апатии. Сегодня речь все, что вы думаете об этом слове. Или об этом чувстве, которое чувством-то трудно назвать, потому что на самом деле апатией принято называть как раз отсутствие каких-либо эмоций вообще. Она представляет из себя нечто совершенно иное, чем скука, скажем, поскольку скука содержит в себе некую активность, некое внутреннее раздражение. Ну, как бы желание, чтобы кто-то сделал тебе весело, поскольку, по всей видимости, ты веселье заслужил. А отличается это чувство и от отчаяния, о котором, наверное, нужно было бы поговорить, потому что отчаяние – это потеря надежды. Так вот, это как некое нейтральное состояние между отчаянием и скукой, тоской и тревогой. Это отсутствие удовольствия и неудовольствия. Поэтому, наверное, оно сопровождается отсутствием звонков к нам в прямой эфир. Вот откуда берется в нашем настолько высокоэмоциональном народе это чувство? Почему мы вдруг все оказались в апатии? Не ведущим ли чувством сегодня стало безразличие? А именно так, в общем, безразличие или бесчувствие и переводится слово апатия. Апатос, без чувств. Знаете ли вы это состояние? Или я придумываю, что отсутствие звонков здесь в прямом эфире означает, что многие наши радиослушатели погружены в апатию или делают все возможное и невозможное, чтобы в нее погрузиться. Как вы боретесь с апатией, да и вообще, надо ли с ней бороться? Все, что вы думаете об этом времени или способе жизни человеческой души сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», в прямом эфире на Радио России по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, это постоянный телефон наших прямых эфиров и, конечно же, программы «Серебряные нити». 495-956-15-14. Вообще, у меня давно уже есть ощущение, что апатия побеждает. Возможно, она сегодня одно из главных ощущений культуры. Во всяком случае, появилось даже апатическое пение, то есть пение малоэмоциональное, которое раньше и представить-то себе было нельзя. В том числе и замечательное, удивительное апатическое пение. И, конечно же, пока вы раздумываете, как же вы лично справляетесь с апатией, и что ей можно противопоставить, у нас будет звучать замечательная современная апатическая певица. 956-15-14. Что-то такое, наверное, представляет из себя апатическое пение. Хорошо это или плохо? Что вообще можно сказать или почувствовать про апатию? Ну, мне очень приятно слышать у нас в эфире звонки из далеких городов. Вот что сказал наш радиослушатель из Екатеринбурга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я вам звоню из Екатеринбурга. Дело в том, что у нас ваша передача идет на следующий день. То есть она идет в записи. Поэтому нам тяжело участвовать вот в прямом-то эфире. Ваши екатеринбургские слушатели этого и не делают. Хотя вот Радио России эту передачу транслирует в 9 часов вечера. Поэтому я думаю, что вот Екатеринбург-то является вот ну, большим, что ли, вашим поклонником, чем Москва. Ну, решил вот вам позвонить, давно слушаю вашу передачу. Накопилось много вопросов и много благодарностей. Начал бы я, сегодня вы будете говорить об апатии, тоже вот свое мнение хотелось бы высказать. Я думаю, что апатия, она, во-первых, это вот все равно состояние человека. И это состояние может быть вызвано вот несколькими факторами, на мой взгляд. Первое вот сразу же вспоминается, да, это «Доживем до понедельника». Насколько я помню, там учитель получил новый учебник, в котором была переписана история. Вот. Он по этому учебнику преподавать не захотел. Видимо, вот какие-то его внутренние установки ему помешали. И состояние, которое у него было после этого, я думаю, что оно вот похоже на состояние апатии. Потому что, хоть и называется фильм «Доживем до понедельника», я, честно говоря, не понимаю, вот, что он будет делать в понедельник. И это может быть главный вопрос в апатии вообще. Я не понимаю, что же он все-таки будет делать в понедельник. Это главный вопрос нашей апатии. Я сразу хочу сказать, что, конечно же, я всегда рассказываю о том, что нервная система человеческая, или давайте лучше говорить о психике, представляет из себя что-то вроде электрического провода, который способен пропустить у каждого человека не более какого-то числа раздражений или возбуждений в единицу времени. Когда число этих раздражений становится сильно превышенным, вот этот проводник как бы застывает в неподвижности. И в каждой такой ситуации, в этой ситуации стылости чувств всегда есть некая внутренняя сторона. Потому что если вышедший учебник истории не соответствует ожиданиям или надеждам учителя, то на самом деле именно учителю, с большой буквы, учителю, я сейчас не про «Доживем до понедельника», конкретно, как мы говорили об этом фильме, я сейчас про само это ощущение, то на самом деле у учителя должно появляться гораздо больше внутренних задач и какой-то внутренней надежды на работу, свою душевную работу. На самом деле, как кажется мне, хотя, может быть, этот взгляд мучительно парадоксален, учитель, если он учитель, очень многое может сделать для того, чтобы неправильный учебник истории был понят его учениками так, как он видит спорные вопросы и моменты. Просто роль учителя возрастает, его совести, того, что он знает. В этой апатии все время слышна тайная надежда учителя или того, кто вспомнил про фильм «Доживем до понедельника», на то, что учебник истории будет соответствовать его взглядам и будет его поддерживать. Но этого же в жизни никто обещать не может. Или вот еще один, если позволите, совсем коротенький звоночек от нашей постоянной радиослушательницы. Честно попыталась задуматься о своих представлениях о себе и о жизни и предположила, что не врачи, учителя и родители, а я сама выстроила свою судьбу. Заяц считал, что вся атака направлена против него. Спасибо, меня зовут Юля. Я думаю, что Юля не очень понятно, но я думаю, что Юля все-таки тоже имеет в виду кино и тех самых зайцев, которые бесконечно косят трын-траву на поляне. А заяц думал, что вся атака направлена против него. Обратите внимание, это своеобразная мания величия зайца. Вот это вот своеобразная мания величия зайца о том, что вся атака направлена против него, является фактически причиной апатии, потому что вдруг выясняется, что не вся жизнь атакует зайца, хотя и зайцу приходится привыкать к тому, что он не главная и не единственная цель и противник этого мира. Только когда мы привыкаем к этой мысли, мы можем что-то сделать. А как вариант, можно всю жизнь пребывать в апатии. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Слушаем вас. Я могу, хотелось бы сказать, что апатия, наверное, бывает разная. Я могу сказать, почему апатия и в какие моменты она возникает у меня. У меня апатия, ну это вы правильно заметили, что это состояние, когда ты ничего не чувствуешь, это состояние без чувств. У меня она возникает либо после стресса, либо во время стресса. Наверное, у организма человека, как и у самой Земли, есть время вдоха, есть время выдоха. Вот мне кажется, что это состояние передышки, чтобы восстановиться, задержаться, выдохнуть, когда нужно просто побыть без чувств, восстанавливая какие-то внутренние резервы, возможно. Вообще, вы знаете, Ирин, в действительности и в изначальном слове апатия, в греческом слове, мягко выражаясь, ничего плохого не было. Это слово, возникшее у аскетов. Вокруг понятия апатии формировались принципы этики стоиков. И на самом деле не очень так правильно понимаемое у нас эпикурейство считало апатию своим требованием бесстрастия, как такой совершенной формы счастья без страданий. Я боюсь, ну, точнее говоря, вы, конечно, правы абсолютно. Я думаю, что просто само по себе понятие стресса, оно очень сильно зависит от нас самих. Ведь то, что мы чувствуем как стресс, зависит от широты нашего понимания мира и нашей способности его принимать. Чем сильнее мы отвергаем мир, чем сильнее и чаще мы чувствуем себя вот тем самым зайцем, за которым весь мир охотится, или чем больше мы хотим, чтобы мир соответствовал нашим убеждениям, тем сильнее наше разочарование, и тем чаще мы разочаровываемся. Странная вещь. Если бы она была, такая внутренняя мера мании величия, то тогда, чем выше это наша мера мании величия, тем чаще мы вынуждены впадать в апатию. В конце концов, однажды, в один прекрасный день, апатия просто становится способом жизни человека, который как бы считает, что весь мир его недостоин. Между прочим, апатия не как состояние физическое, не как состояние, оберегающее от стресса. Есть еще апатия как образ жизни. Да? Я недавно в гостях встретил одного человека, который, с моей точки зрения, находился в апатии. Между прочим, очень разговорчивый был человек. Естественно, он разговаривал не лично со мной, но то, что вот мне сейчас хочется отметить как апатию, отражалось в каждой его реплике. Ну, там мужчины разговаривали, естественно, об автомобилях. Он слушал, пытался перебить, в конце концов сказал: автомобильный бизнес умер, он кончился. Тогда как-то слово за слово у них разговор перекинулся на строительный бизнес. Он сказал: мелкие подрядчики мертвы, строительный бизнес умер. Потом зашла речь о политике. Этот человек сказал: попробуй во что-нибудь вмешаться или что-нибудь попытаться исправить, и ты мертв. Не, он ни в коем случае не был пессимистом. Он просто так устроен, что он в любом случае как бы пытается принизить любое проявление активности человеческой души, которая вообще возникала в этом разговоре. Темы были привычные, поэтому мне и вспомнилась та удивительная, это удивительное личностное свойство. Конечно же, оно позволяет ему, ну, в общем, практически ничего не делать. Здравствуйте, Ольга. Алло, Ольга из Чебоксар, есть у нас? Доброй ночи. Здравствуйте. Мы слушаем вас, Оля. Вы знаете, я хотела бы предложить вам еще одну мысль. Апатия, по моему мнению, это одиночество души. А что такое одиночество души? Вот тот учитель в понедельник, он знает, что он будет делать. Если это профессиональный педагог, и если он вложил частицу своей души в учеников и видит свой свет в их глазах, он знает, что он будет делать в понедельник. И он в апатию не впадет. А одиночество души – это вот тот мужчина, про которого вы рассказывали, который со всеми активно общается. Но он одинок своей душой. Он не умеет любить жизнь, не умеет любить людей. Ему он не скажите, может поделиться, пожалуйста, своей душой. Оль. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, когда я, ну, практически не психотерапевтично обвиняю такого человека в том, что в действительности он страдает манией величия, я прав? Вы знаете, я на 100% не могу согласиться, потому что я встречала таких людей, которые вот используя такую манеру поведения, и действительно со стороны кажется, что это мания величия, что это гордыня, что они ставят себя выше и действительно не дают проявиться никакому доброму началу, никакой инициативе, никакой теплоте и широте души, они как бы это давят на корню. А потом оказывается, когда с этими людьми начинаешь общаться более глубоко, оказывается, это их защита. Это их, как и всякая мания величия, это их чувство, мучительное чувство собственной неполноценности, да, которое гонит их к тому, чтобы даже не столько унизить, сколько обнулить, сделать равными своим собственно усилия, любые усилия чужой души. Что еще вот в этом чувстве есть незаметного на первый взгляд. Откуда берется это мучительное чувство неполноценности? Оно, как правило, возникает откуда? Уж больно важен, на мой взгляд, этот разговор. Алло. Да-да. Откуда? Ну вот я как раз считаю, что это идет у человека от того, что все наши отношения между людьми стало очень рациональным. Смотрите, в этой рациональности что главное? Я тебе, ты мне. А мне кажется, вы, наверное, почти сказали. Спасибо большое, Ольга. Я хотел, что в этих отношениях «я тебе, ты мне», отношениях бесконечного сравнения себя с другими, к этакой активной апатии, к активному обнулению мира, нигилизму, поскольку нигилизм – это яркое и сильное чувство, приводит банальная зависть. Как же так? Я такой особенный и удивительный, а у всех остальных что-то получается лучше. Во как глубоко можно туда попробовать погрузиться. Ну, давайте послушаем, что чувствует в этих ощущениях наша сегодняшняя апатическая певица. По-прежнему мы пытаемся здесь, на Радио России, в программе «Серебряные нити», говорить об апатии. Хотя в этом, даже в этом есть какой-то парадокс. Доброй ночи, Евгений. Доброй ночи. Я хочу сказать коротко насчет, пока не перебивайте. Вот, я считаю вот что. Причина апатичности – это бесцельность. Пример. Привожу пример на себе. У каждого человека есть своя идея X, цель, горочка, горка. У одного маленькая, другая большая. Вот на моей горке стоит этот X. И вот чем медленнее я иду к этой горе, тем больше я получаю эффект эйфории-то. То есть мне некогда скучать. Как только я достигну этой цели, вот именно вот этой цели-то, я об апатии не буду думать. Я задамся новой целью и буду добиваться, пока молодой еще, другой цели. А еще последний фактор. Когда человек сражен апатичностью, это и есть замедление самих клеток. Вот откуда берутся вот эти всякие болезни, ну, не дай бог, конечно, кому это. Люди заболевают серьезными болезнями, потому что они морально падают, морально, сами перед собой падают. Вот. А этого делать нельзя. Просто надо брать веер в руки и размахивать в сторону, и задаться конкретной целью. Будет цель, будет жизнь. Вот мое слово. Спасибо большое, Евгений. Я могу даже немножко как бы расширить или уточнить то, что сказал Евгений. Я боюсь, что тут есть еще один аспект. Когда-то в древности вот позитивный смысл слова апатия для стоиков заключался в том, что он означал свободу и независимость мышления от чувств. Да? Для древнего человека это было приобретение, приближение к целостному восприятию мира. Чувства захлестывали, мешали. А в наше время похоже, что это стало утратой, то, что когда-то было приобретением. Поэтому мы и путаем, потому что мы обычно считаем, что для того, чтобы добиться какой-то цели, нужно освободиться от чувств, да, действовать логично, упорно, двигаться вперед. И вот в этом процессе вдруг выясняется, что когда человек, освобождаясь от чувств, идет к какой-то своей ясной и логичной цели, не знаю, к деньгам, к власти, то Евгений оказывается неправ. Потому что когда человек этой цели достигает, выясняется, что она не приносит никакого удовлетворения. Потому что чувств-то под ней, в общем-то, и не осталось. Доброй ночи, Елена. Доброй ночи. Слушаем вас. Я бы хотела, ну, мои мысли по поводу сегодняшней передачи, я ваши постоянно слушаю. Спасибо большое. И мы с вами беседовали в эфире, но тем не менее, апатия по моя точка зрения по поводу апатии, это то, что, возможно, это некий привал, некое осмысление одной, некого какого-то жизненного этапа. Ну, знаете, как вот шел-шел человек, сел отдохнуть. И, возможно, осмысление, ну, того жизненного пути, который ожидает его впереди. То есть, вот, наверное, вот такая моя точка зрения. Хотя сейчас вот у меня приятельница испытывает апатию, я пыталась ей помочь, но успешно. Может быть, у вас какие-то будут мысли по этому поводу. Вот человек как сдутый шарик. Ощущение такое. То есть предлагаю активизировать и какие-то массажи телески, но как-то вот ничего не получается у меня. Ёжик резиновый. Да, шел и посвистывал дырочкой в левом боку. Да. Или как у Талькова, просто устал, да? Да, возможно. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что в самом слове, вне всякого сомнения, очень часто, да, то, о чем мы сегодня уже говорили с радиослушателями, некая реакция на то, что мы считаем стрессом, вызывает необходимость такого рода передышки, паузы. Вся беда заключается в том, что эта пауза, в которой... Иногда затягивается. Иногда затягивается. Это пауза, в которой временно уходят смыслы и интерпретации, потому что это пауза на равнодушие, когда все объекты внешнего мира кажутся внутренне равноценными, одинаковыми. И поэтому человека из апатии вывести либо очень трудно, либо никак невозможно. Вообще, на самом деле, если вы хотите, или вы оказываетесь, или вы чувствуете, что вы находитесь рядом с человеком, который находится в состоянии апатии, то единственное, что может сделать близкий, это может быть просто... Да, мы когда-то говорили о приемах простейших подстроек. Да, да. Вот я просто помню. Сесть рядом и молча постараться так же посидеть, так же подышать, как человек, который чувствует апатию. Это может продолжаться довольно долго, но через некоторое время человеку, находящемуся в апатии, как бы становится неловко от того, что вы проявляете к нему такую эмоциональную чуткость. И он может начать как-то вам отвечать, и тогда станет возможно проявление какой-то активности. А вообще, на самом деле, вот это вот то, о чем вы говорите, Елена, вы говорите об осмышлении. Мы иногда не очень понимаем, что это такое. Дело в том, что внутри любой апатии, внутри любой реакции на стресс всегда существует некая подложка. Человек не может жить без главного. Даже в апатии есть что-то главное. Она существует, ну, как бы для чего-то. Апатия... Привлечение внимания окружающих? Вовсе не обязательно так. Вовсе не обязательно. Она существует иногда для привлечения внимания окружающих, потому что весь мир набросился на зайку. Слышали? Она может существовать как чувство того, что я потратил достаточно усилий. И вот, потратив это достаточное количество усилий, я, наконец, могу увидеть учебник правильный, соответствующий моим взглядам на мир, и спокойно учить по нему детей. Если человек в своей апатии хочет почувствовать, зачем она существует, то ему, как только он начинает ощущать это главное, то из-за чего он впал в апатию, апатия начинает проходить сама собой, и вместо нее появляются цели. Ну, если вы позволите, я на прощание поставлю еще одну приятную мне, чтобы не впасть в апатию, звонок, который раздался у нас до начала прямого эфира. Здравствуйте. Состояние апатии, полное безразличие к окружающему миру, по моему ощущению, возникает тогда, когда мы создаем вокруг себя бетонную стену из внешних обстоятельств. Внутри этой кирпичной кладки живет теплый огонек души, наши чувства. Но человек настолько закрыт сам от себя, что просто не реагирует на них. Все становится равнозначным. А еще, может быть, линия апатии – это такой способ внутреннего «я» напомнить о своем существовании. Когда ничего не хочется делать, то остается только побыть с собой наедине. Последняя передача тренинга актерского мастерства завершилась очень интересным упражнением. Не знаю, конечно, насколько то, что у меня получилось, соответствовало нужному результату, но когда я его выполняла, сначала было немного трудно сконцентрироваться на внутренней тишине и в нее как-то проникнуть. В этот момент, буквально за 1-2 секунды, этот стержень будто вобрал в себя все вокруг. Было такое ощущение, что внешние границы просто исчезли. Я очутилась на лужайке, залитой лунным светом, в окружении сверкающих звезд и бесконечной вселенной. Самое удивительное, что все вокруг было каким-то доступным, доброжелательным. Можно было находиться везде одновременно, и в то же время все это происходило в себе. Александр Геннадьевич, большое вам спасибо за такие тренинги. Мне кажется, что если делать эти упражнения, то апатия исчезает сама собой. Спасибо большое. Мне кажется, что если человек делает любое усилие, направленное на то, чтобы понять, чего же на самом деле хочет его апатия, она проходит. Спасибо всем большое. Увидимся послезавтра. Послезавтра. Послезавтра праздник. Поэтому поговорим о сказке. Самое время, я думаю, вспомнить сказку под названием «Синяя борода». Что она значит для нашей души? Спокойной ночи всем. И не грустите. Stay with me and share.